в грудь макулатикса, пробил ребра и вышел наружу сквозь позвоночник. Даже у гемункула стойкость и невосприимчивость к боли имели свои пределы. Макулатикс обмяк, словно марионетка с обрезанными нитками, а выражение его лица казалось в первую очередь шокированным. Уфтхак стряхнул тело с древка молота, после чего пустил в ход боек оружия и расплющил череп макулатикса о землю. «Один готов!» — проворчал огромный орк на языке Монкей, а потом пошатнулся и припал на одно колено. «Сейчас ты умрешь, тварь!» — прорычала Ксурзуля, ринувшись вперед. Деймира последовала за суккубом, держа на готове ядовитый меч, и цистриал Вирн был рядом с ней, пока не вскрикнул, не зашатался и не упал с клинком Тхалгара между ребер. «Нет!» — в ужасе возопила Деймира. Цистриал был слишком силен, слишком безупречен, чтобы ее никчемный брат смог повергнуть его. И тем не менее Тхалгар это сделал, проворачивая свой мерзкий меч в ране и наслаждаясь причиняемыми страданиями. Вкусив плоти, клинок источал ощутимую ауру злобы, и Деймира слышала, как он беззвучно смеется. К оружию была прикована душа Друкхари, добавлявшая к порочности Тхалгара свою собственную. «Ну же, сестра!» — радостно крикнул Тхалгар. «Пусть суккуб получит свою добычу! Мы можем взять под контроль кабал опускающейся ночи, и власть в любом случае будет у нас!» «Нет!» — не так громко ответила Деймира и атаковала. Ей было знакомо выражение глаз брата. Его амбиции бы не утолило даже поглощение опускающейся ночи, что в любом случае стало бы непростым делом, поскольку у Цистриала тоже были разные подчиненные архонты, которые предпочли бы заявить свои притязания на кабал, нежели позволить чужакам забрать его. Но выбор Деймира обусловило не только понимание того, что будет лишь вопросом времени, когда Тхалгар обратит свой клинок против нее. Цистриал Вирн был не просто эстетически приятен. В нем присутствовало нечто такое, что восхищало Деймиру, и ей требовалось время, чтобы изучить это чувство, исследовать его и разобрать на части, дабы точно знать, как кто-то другой может получить над ней преимущество. Она не сможет этого сделать, если объект ее внимания умрет. Тхалгар не сразу понял ее намерение, настолько он был увлечен своим преждевременным триумфом. Он выдернул клинок из бока Цистриала лишь в последний момент, чтобы парировать первый удар Деймиры, а затем уже отступал под ее натиском. Когда его меч метался из стороны в сторону, вокруг брызгала кровь Цистриала. «Это безумие!» — прошипел Тхалгар. «Ты убьешь родную кровь ради соперника!» «Не делай вид, будто кровные узы удержали бы тебя!» — ощерилась Деймира. «И да, Тхалгар!» «Ведь соперник или нет, но он стоит 10 таких, как ты!» «Что вы творите, идиоты?» — завопила Ксурзули где-то позади Деймиры. «Зверь восстанавливает силы!» Тхалгар вскрикнул. Деймира на мгновение решила, что от ужаса при виде приходящего в себя Уфтхака, но это представлялось маловероятным. Чтобы добраться до него, огромному орку пришлось бы сперва миновать Ксурзули с Деймирой. А потом она услышала за спиной быструю и тяжелую поступь и инстинктивно метнулась в сторону. В воздухе, на том месте, где она только что стояла, пронесся когтистый дьявол. Тхалгар спасался бегством от еще одного, пытаясь отогнать его взмахами клинка. Присутствие дьяволов не являлось совсем уж сюрпризом. Это были огромные и злобные создания с арены, которых укротители часто гнали в бой, хотя они имели свойство впадать в ярость берсерка, способную подвергнуть опасности и своих, и чужих. Но определенно необычно было то, что верхом на том, который только что пытался атаковать Деймиру, ехал представитель касты мелких орочьих рабов, надевший на себя украденную маску укротителя и державший хлыст. В сущности, не просто маску укротителя. Деймира помнила ее по своему разговору с Уфтхаком в темницах. «Карфинда убил один из вас!» — фыркнула она, а тем временем раб, Грот, дернул голову дьявола сбоку и смог развернуть того к ней. Зверь взревел, но Деймира была быстрее. Ее клинок полоснул дважды, пропоров на твердых грудных мышцах букву «Х». Здесь токсины оказали эффект незамедлительно, и дьявола зашатало, пока Грот на его спине отчаянно старался удержаться. Деймира рискнула бросить взгляд за спину. Уфтхак черный гребень, у которого шла кровь из всевозможных порезов, нанесенных Ксурзули, прибил молотом еще одного когтистого дьявола. Сама Ксурзули уклонилась от второго и мастерски рассекла ему хребет своей глифой, но миг невнимательности дорого ей обошелся. Даже ее сверхъестественной ловкости и рефлексов не хватило, чтобы избежать следующего удара Уфтхака, нацеленного ровно в нее. По суккубу было чрезвычайно сложно попасть, но когда у тебя столько силы, как у орка габаритов Уфтхака черного гребня, попасть нужно всего один раз. Лезвие топора разрубило Ксурзули Миндрек с великого суккуба культа смертельной скорби на две отдельные части. Она упала на землю одновременно с когтистым дьяволом, которого Деймира только что сразила своим клинком. Ехавший на его спине грот шмыгнул мимо Деймиры, побежав к массивной фигуре Уфтхака черного гребня. Громадный орк явно еще не до конца оправился от токсинов, которые Деймира ввела в его организм, однако красные глаза зацепились за нее с узнаванием и злобой во взгляде. Ее снова заставил обернуться крик, но она увидела лишь Тхалгара, пронзенного клинком копья Цистриала. Ее брат уложил напавшего на него дьявола и приближался к Деймире, пока та была сосредоточена на орке, однако лежавший на земле Вирн пырнул его, и наконечник копья отыскал зазор между пластинами брони Тхалгара, засев чуть выше бедра. Деймира отбила в сторону вялый парирующий выпад Тхалгара, при этом обезоружив его, и вонзила свой клинок в аналогичный зазор с другой стороны. Тхалгар зашипел и рухнул на колени. Яд начал действовать. Он больше не представлял опасности. Через несколько секунд его ждал паралич, а через минуту смерть. Деймира не питала сожалений по этому поводу. Ее брат являлся соперником с того момента, как появился на свет, а еще приносил достаточно пользы, едва-едва, чтобы та перевешивала это. Теперь он пережил свою полезность, хотя приходилось сказать и ненадолго. Но это никак не гарантировало, что Деймира проживет сильно дольше. Разобравшись с братом, она снова переключила внимание на Уфтхака черного гребня. Цистриал Вирн выдернул свое копье из Тхалгара, вскрикнув от боли из-за понадобившегося усилия, и пытался подняться на ноги, однако в бою от него было мало проку, разве что в роли краткосрочного и практически неподвижного отвлекающего фактора. Уфтхак обливался кровью и был слегка отравлен, но оттого стал выглядеть только еще более неуязвимым, когда сделал первый шаг по направлению к ней. Он выдержал все, что сумели предложить пятеро лордов Друкхари, и в силу разных причин пережил их. Это был Аракхия, дитя разрушения, и в этот момент он казался столь же неотвратимым, как окончательная смерть Друкхари. То, что любой Друкхари, само собой, постарается удерживать на расстоянии как можно дольше. «Ты сказал, что хочешь вернуться в галактику!» — крикнула Деймира на низком готике, беря клинок на изготовку. — Чтобы сразиться с вашим меклордом и взять власть, почему не сделать этого? Почему просто не уйти? Уфтхак сделал паузу, перестав шагать, пошевелил челюстью и выплюнул зуб. — Работаю над этим! Деймира наморщила лоб в замешательстве, но, по крайней мере, пока она общалась с монстром, тот не нападал. Возможно, ему не доставало мозгов, чтобы делать и то, и другое. «Работаешь над этим? Во имя всех звезд и душ, что это значит?» «Деймира», — слабо произнес Цистриал, — «посмотрите наверх». Деймира не собиралась сводить глаз с Уфтхака, но затем что-то стало давить ей на барабанные перепонки. Это был шум, который постепенно начинал слышаться поверх грохота битвы, но и также и кое-что другое. Изменение давления, мощное вытеснение воздуха. И вместе с ним пришла тень. Уверенная, что совершает ошибку, но будучи не в силах игнорировать происходящее, Деймира обернулась и посмотрела вверх. Понадобилась секунда, чтобы переварить увиденное, однако, когда мозг наверстал отставание от глаз, внутри нее разошлась очищающая волна незамутненной ярости. «Это конец сердца!» Выдохнула она, глядя на характерный силуэт с осиной талии, принадлежавший ее флагману, который снижался к ним. Дюзы корабля пылали, и он каким-то образом перемещался в гравитационном колодце порта товар, хоть и без всякого изящества. Двигатели работали с перегрузкой, и то, что должно было быть мелкими корректировками, достигалось неуклюжими выбросами, от которых он пьяно раскачивался взад-вперед. Выглядело почти что так, будто им управлял... Им управлял... «Специально, верно, чутка времени ушло, чтоб разобраться», — пророкотал Луфтхак. «Но этот парень слово сдержал». «Ты взял мой корабль?» — закричала Деймира, развернувшись к орку, который ухмылялся ей, приводя этим в бешенство. «Он больше не твой корабль», — сказал Луфтхак. «Ну ага, это наш выход отсюда. Теперь нам надо только сесть на него и найти способ привести через эту штуковину с воротами, вон там, наверху». Деймира снова подняла глаза вверх. Высоко над головой, где должен был стоять на якоре ее флагман, она с трудом различила горящие остовы прочих кораблей Друкхари, а за ними находились портовые врата, которые вели из порта товар в общую паутину. Конец сердца захватили, и он разгромил остальные корабли, пришвартованные вокруг него, а затем понесся вниз в поисках своих новых хозяев. Несомненно, она бы получила известие об этом или даже заметила сама, не создавая орки такой хаос по всей арене. «Конечно!» — продолжил Луфтхак, и его голос каким-то образом стал еще грубее. «Когда мы в прошлый раз терли, я говорил, что тебя страдать заставлю. Я не такой затейник, как вы, говнюки шипастые, с вашими тонкими ножиками и болючими иголками. Но если вам охота, чтоб мы тут остались, тогда, походу, мне больше нечем заняться будет». «Если вы останетесь тут, вас измотают и перебьют по частям», — выплюнула Деймира. «Ты и все твои последователи умрете». «Так и ваших много, а нам помирать не страшно», — отозвался Уфтхак, крутанув свой молот. «Выбирай, шипач, а то на том корабле, который твой раньше был, здоровенная пушка стоит. И сдается мне, спец с ней дофига потехи устроит, пока не грохнется». Сокрушитель пустоты. Самое большое темное копье из когда-либо созданных и наверняка причина гибели многих кораблей, которые теперь пылали на безгравитационной стоянке высоко наверху. Деймира задумалась, что смогло бы сделать это оружие, если выстрелить из него здесь. Для начала оно было способно быстро уничтожить арену и все внутри нее. Потеря флагмана была бы сродни потере конечности, однако в случае со знатью Друкхари конечности отращивались заново. Самые могущественные суккуб и гемункул в этом царстве были мертвы, а Архонт, которого она считала своим основным соперником, оказался союзником превыше всех норм Друкхари, готовым сражаться и умереть вместе с ней. Все, что требовалось, убрать орков из порта товар, и желанная власть все еще могла достаться ей. «Вам нужен проход через врата», — произнесла она хриплым голосом. «Вам нужен один из нас». «Если надо», — сказал Луфтхак. «Так оно проще будет, чем другой способ, который я раньше выдумал». Деймира приняла решение. Она запустила руку в поясной кошель и извлекла крошечную склянку из гладкого черного стекла, после чего опустилась на колени рядом с конвульсивно дергавшимся телом Дхалгара. Пришлось немного потрудиться, чтобы снять шлем. Лицо под ним было мертвенно-бледным, а изо рта шла пена. Внутренние органы отказывали. Гибель была неизбежна. Вернее, была бы, не будь у Деймиры под рукой антидота к яду клинка. Она отломила верхушку склянки и вылила содержимое брату в рот. Оно капнуло между зубов, потекло по раздувавшемуся языку, а Дхалгару как раз хватило остатков сознания, чтобы понять, что происходит, и сглотнуть. Противоядие подействовало почти так же быстро, как отрава, и дрожь практически мгновенно начала стихать. Деймира не стала дожидаться, пока он полностью придет в себя, пусть даже Дхалгар еще какое-то время был слаб из-за яда терзавшего тело. Она подхватила его и швырнула в сторону Уфтхака. Он запнулся и грудой повалился к ногам громадного орка. «Забирай его», — сказала она. «Ему понадобится кормиться чьей-то болью, если хочешь, чтобы он прожил долго. Но мне совершенно все равно, проживет он или нет», — добавила Архантесса. «Болью чьей-то», — повторил Луфтхак. Он схватил грота, прятавшегося за его ногой. Тот слишком поздно попытался рвануться на волю и оказался пойман рукой размером с него самого. «Это, походу, мы можем устроить. Вощет!» — добавил Луфтхак с ухмылкой, посмотрев влево. «Есть у меня идея!» Деймира не собиралась спрашивать орка, в чем состояла эта идея, но и не знала точно, что случится дальше. Эти звери действительно намеревались попытаться посадить конец сердца. Корабль не рассчитывался на маневры при наличии гравитации, не говоря уж об осуществлении посадки, пусть даже в искусственных условиях вроде порта Товар. Кроме того, он был огромен. Деймира сомневалась, поместится ли он внутри арены, а пилотирование орков, похоже, всегда основывалось не на расчетах, а на везении. Затем Уфтхак, грот в его руке и ее брат ярко засветились. Лицо Дхалгара на миг вытянулось в гримасе ужаса, когда он осознал, что сейчас произойдет, а потом они пропали. «Они опять телепортируются!» — прохрипел Цистриал, опираясь на свое копье. «Как они это построили так быстро?» — вопросила Деймира в пустоту, повернувшись и подняв взгляд на конец сердца. «И из чего? Они просто затащили гору своего мусора на борт моего...» Она прервалась, поскольку вокруг них стал вспыхивать свет снова, снова и снова. Целые группы орков исчезали посреди боя. Следом пропадала техника, которая еще миг назад была здесь. Друкари, распознав, что это за смертоносное явление, отчаянно продирались подальше от любых орков поблизости, чтобы их не утянуло в варп вместе с теми. Большинству это удавалось. Некоторым нет, и их безысходные вопли, которые практически сразу обрывались, почти смогли вызвать у Деймиры жалость к ним. Тем не менее, Уфтхак мог получить еще несколько кандидатов, чтобы использовать их для прохода через врата паутины, если в ходе непредвиденного путешествия душу Дхалгара вырвут из тела демоны, и это хотя бы снижало вероятность того, что орк вернется в поисках новой жертвы. Меньше чем за минуту исчезло подавляющее большинство орков. Остались некоторые из самых крупных шагоходов, вероятно, из-за того, что на их перемещение потребовалось бы слишком много энергии, а не потому, что орки тщательно измерили доступный объем в каждом отдельном грузовом трюме конца сердца и сочли его недостаточным. Также оставили и мертвых орков, но они были не единственными зеленокожими фигурами, продолжавшими находиться на поверхности арены смертельной скорби. Очень большая группа гротов постепенно осознала, что они не просто теперь одни посреди врагов, но еще и что им никуда не деться. Наверху конец сердца начал совершать довольно-таки шаткий разворот, снова поднимая свой нос в направлении портовых врат. Похоже, гроты оставались. Возможно, орки не испытывали особой боли или страха, однако с их мелкими рабами дело обстояло совершенно иначе. Для Друкхари, которые еще миг назад бились за собственные жизни, в процессе чего многие получили серьезные травмы, гроты были все равно, что чашка воды, поставленная перед умирающим от жажды. Наконец-то, вот жертвы, которые едва ли окажут сильное сопротивление. Смертоносное оружие откладывалось в сторону, и обнажились ножи, почти такие же острые, как улыбки на лицах их владельцев. Деймира осмотрела рану Цистриала. Та была глубокая, и проклятый клинок Дхалгара уже вызвал нагноение, но не фатальный. «Думаю, поддержка из этих ничтожеств удовлетворит ваши нужды», произнесла она, обращаясь ко второму архонту. «И уверена, мы сумеем найти гемункула рангом ниже, который поможет. В сущности, учитывая судьбу Макулатикса, я подозреваю, что многие захотят вступить в союз с той силой, которой мы можем стать вместе». «Вы поможете мне?» — спросил Цистриал, кривясь от боли. «Конечно», — сказала Деймира. «Лорд Вирн, порт Товар, хоть и потрепанный у нас в руках, кто скажет после такого, что наши объединенные таланты не смогут привести нас существенно дальше? Разумеется, при условии», — добавила она, глядя Цистриалу в глаза с заметно большим усилием, чем должно было потребоваться от Архонта, для которого излучать уверенность является второй натурой. «Что вы пожелаете вступить в подобное партнерство?» Глаза Цистриала обшарили лицо Деймиры, ища обман или ища нечто иное. «Да», — произнес Архонт, опускающийся ночи по прошествии долгой секунды. «Да, я полагаю, это будет очень выгодно для нас обоих». В груди Деймиры что-то трепыхнулось. Ее амбициозность, распознавшая очередной шанс увеличить власть, наверняка это, и больше ничего. Глава 29. «Босс, ты не хочешь, чтоб я вон ту большую шаблу гротов поднял?» — спросил спец, разворачивая корабль шипачей. «Не, бросим», — сказал Уфтхек. «Они шипачей малость займут, чтоб те точно ничего хитрого не попробовали. Типа сбить нас. Конечно», — добавил он. «Оно малость чудно, таких столько в одном месте оказалось без погонщиков». Он посмотрел на Снагги Мелкожуба, который таращился в окно с выражением лица, зависшим где-то на полпути между ужасом и облегчением. «Ты знаешь, что об этом, недомерок?» Снагги подпрыгнул и попятился от окна. «Я, босс? Нет, босс. Не слушай его, босс!» Раздался новый голос, и на мостике торопливо появился Нисквик. «Я ж там был! Снагги всю ихнюю шоблу раскочегарил, чтоб за вах дрались! Потрясно было!» «Вон как!» — поинтересовался Уфтхак, прищурив глаза. С одной стороны, гроты, действительно готовые к драке, были более толковым зрелищем, чем гроты обычные. С другой стороны, это звучало подозрительно. «А, Нисквик!» — произнес Снагги голосом, которым можно было краску счищать. «Хвала богам, ты выбрался! Я-то думал, ты помер!» «Так не я!» — произнес Нисквик, не обращая внимания на интонацию Снагги. «И угадай, кого еще наверх телепортнули?» Маленький грот повернулся и свистнул, а затем встревоженно заверещал, когда внутрь запрыгнул принцесс, спускавший слюни из пасти. «Заганый ты идиот!» — заорал Снагги, когда Сквик пустился в погоню за двумя гротами в наружный коридор. «На кой ты его позвал? Думал, боссу охота будет узнать, что Сквик его не в порядке!» Уфтхак хмыкнул и отвернулся. Хотя бы тут все вернулось в норму, хотя его донимало ощущение, что за Снагги Мелкожубом следует приглядывать. Эту мысль он немедленно отбросил как чушь. Он был орком, причем огромным. Снагги был просто гротом. Какой от него мог быть вред, кроме как себе самому? Шипач, которого ему бросил другой шипач, свернулся в клубок, тяжело дыша и всхлипывая. Уфтхак ткнул его ботинком, дожидаясь, не достанет ли тот откуда-нибудь ножи и не бросится ли на него. «Алло!» Это не вызвало никакой реакции, что рассердило Уфтхака. Чего этот говнюк так испугался? Никогда прежде не телепортился, что ли? Он потянулся вниз, сгробастал шипача за голову и приподнял в воздух. Тот взвыл и задергался, а потом замер, когда орк предупреждающе сжал хватку. «Слухай внимательно», — произнес Уфтхак по-юдишечьи. «Когда ты со мной в прошлый раз спутался, я тебя без руки оставил и распылющил. Этого явно не хватает, чтоб одного из ваших грохнуть. Так что, сдается мне, я с тобой прилично всякого сделать могу, пока ты не помрешь. А помирать вам, как я понимаю, реально неохота, так что ты по-быстрому уйти не попытаешься. Мало того», — добавил он, — «если похоже будет, что ты помираешь, я мог бы дать лечилам за тебя взяться, глянуть, смогут ли они тебя попридержать. Лечилам даже орки не доверяют, так что, думаю, такому как ты, этого избежать захочется, точняк». Шипач молчал, но что-то в выражении его лица указывало Уфтхаку, что всякий дух, какой в нем был, надламывался, если уже не сломался. Он уже думал об этом. Пока они дрались, тот много орал, но как будто не осмеливался приблизиться. По сути, это был грот, просто повыше и намного менее зеленый. «Или», — продолжил он, — «если ты меня достанешь, я тебя могу куда-нибудь телепортнуть. Это тебе вряд ли понравится. Может, я тебя телепортну в никуда». Глаза шипача расширились от ужаса. «Видишь, мы сдвинулись», — сказал ему Уфтхак, ухмыляясь. «Короче, вот расклад, шипач. Мы выводим этот корабль через вот ту воротину в небе и уходим. Потом я отвалю перетереть с моим боссом про то, кто сейчас реально рулит, но это не твое дело. От тебя надо только, чтобы эти ворота нам открылись. Смогешь это сделать, мы квиты. Смогешь?» Шипач попытался кивнуть. Впрочем, поскольку его держали на весу за голову, это не возымело особого успеха. В итоге он мрачно произнес «да». «Скажи «да», босс», — велел Уфтхак. Шипач яростно уставился на него, но лишь на миг. Стоило снова начать слегка сжимать хватку, как он зашипел, но потом оскалил зубы и проговорил необходимую Уфтхаку фразу. «Во, хороший шипач!» — сказал Уфтхак. «Так, я тебя отпущу. Выведи нас через ворота, и мы поржем. Попробуй что-нибудь схитрить, и в этот раз я тебе обе руки оторву и в клетку посажу, чтоб гранаты в тебя тыкали». Он разжал руку. Шипач упал и приземлился с грациозностью, присущей его породе, но не стал никого пырять, а попятился и прижался спиной к стене. Он смотрелся не на месте, пусть даже этот корабль и принадлежал их виду. Спец уже подключил свои системы управления, чтобы подчинить машину чужих своей воле, и в изобилии появились грубые рычаги, большие кнопки и свисающие провода. «Так кто его на ход поставил, значит?» произнес Уфтхак, переходя обратно на урочи. «Ход у нас любой есть», — отозвался спец, сияя. Затем его улыбка померкла. «Кроме одного, я разобрался, что большинство ихнего барахла делает, но у шипачей ничего нету, чтоб хоть чутка на варп-движок было похоже. Должно быть, они ихние туннели пользуют, чтоб летать куда им надо». Уфтхак заворчал. «Мне хоть просто отсюда свалить, нельзя заморачиваться с туннелями и всяким таким. Лады, поскорее достанем новый корабль, который могет в варпе ходить, чтоб Миклорда найти». Он сделал паузу, поскольку в голову пришла еще одна мысль. «Ты Могрета поднял?» «Ага, однозначно», — ответил спец. «Он с парнями Ваздика был». «Хорошо», — сказал Уфтхак, удовлетворенно кивнув. «Этот говнюк мне новый грузовоз должен». Он указал на лампочку, которая только что настойчиво замигала на одной из контрольных панелей. «Это что значит? Это...» Спец сверился с приспособой, подключенной к трем разным предметам. «Темпоральная нестабильность. То бишь тут стрёмная варповая фигня творится. Где-то за нами, походу. Чё, тип букашки хаоса и все такое?» Спросил Уфтхак, гадая, не слишком ли быстро они покинули арену шипачей. «Ага, может», — отозвался спец. «Наверное, реальность малость разваливается, такие дела. Мы много начерепортили, а это место, как по мне, не совсем реальное, если шаришь, об чем я. Не как планеты». Он щелкнул прибором. «Может, ничего не будет. Хочешь проверить? Чисто на всякий случай». Уфтхак несколько секунд подумал, а потом покачал головой. «Не, букашки хаоса потешные, но их убивать не то чтоб приятственно, они ж просто растворяются. Давай искать нормальный корабль с движком, который нас через варп повезет». «Как скажешь, Бась», — произнес спец, подавая больше мощности на двигатели и ускоряя подъем. «Но как будто жалко шипачам всю потеху отдавать». Уфтхак ухмыльнулся. Букашки хаоса обычно вели себя достаточно уперто, их часто было весьма сложно ранить, и они, похоже, редко особо уделяли внимание собственной смертности. «А, не парься», — сказал он спицу. «Сдается мне, потехи им будет немного». Глава 30. Звезда была вся большая и красная, а рядом с ней, то есть в масштабах звезд, и по любым другим меркам путь оставался долгим. Располагалась еще одна, которая была поменьше и пожелтее. Вокруг большой красной звезды обращалось три планеты, и около центральной из них, зелено-синего скалистого мира, собрались корабли тех Вакха. Похоже, боев в пустоте особо не происходило. С кем бы Вакх ни дрался, у них не было кораблей. Они либо были уничтожены, либо отступили. Однако на поверхности планеты дела обстояли иначе. Даже издалека Уфтхак видел серую пелену, скрывавшую огромные участки мира. Много всего горело, что являлось весьма надежным признаком хорошей драчки. Чтобы добраться сюда, пришлось малость потаскаться. Они нашли выход, достаточно крупный для корабля шипачей, и тот вывел их наружу неподалеку от верфи юдишек. Юдишки, кажется, не ожидали, что на корабле шипачей будут пилоты или команда из орков, и защитников верфи быстро подавили. Однако спецу и его младшим мекам потребовалось какое-то время, чтобы сколотить корабль, на котором не стыдно летать орку, так что на вызов меклорда они отозвались не так скоро, как хотелось бы Уфтхаку. Потом нужно было проследовать по сигналу от орущего ящика к исходной точке, что включало в себя перелет через варп. А варп при желании мог становиться зок каким трудным. В большинстве случаев орки с радостью двигались, куда бы он их ни вел, уповая на то, что, вероятно, отыщут себе драку в любом месте, где появятся. Однако у Уфтхака на уме был конкретный пункт назначения, а такое всегда длилось слегка подольше. К счастью, Техвак, похоже, никуда не делся, и вот теперь он прибыл на собственном корабле. Это был крузер, так как на создание чего-то по-настоящему огромного и внушительного у них не хватало ни времени, ни ресурсов, но он был достаточно большим. Уфтхак назвал его «Звездокрушилой», поскольку это звучало довольно-таки убойно. «Как оно там, шипач?» — поинтересовался Уфтхак, погремев клеткой, которая висела на одной из стен. Шипач внутри всхлипнул. Он считал, что будет хитро дожидаться, пока они не вступят в бой у верфи юдишек, прежде чем попытаться пырнуть Уфтхака, но пырнул он недостаточно сильно. Обе руки все еще были при нем, но также у него была мерзко выглядящая вереница шрамов поперек лица, будто нанесенных когтистой лапой. Шипач, все так же свернувшись в комок, бормотал о том, чтобы они больше не входили в варп. Раны на шипаче оставил не Уфтхак и уж точно не кто-либо из прочих орков. «Вот этого я тебе обещать не могу», — жизнерадостно сказал Уфтхак, и шипач взвизгнул. Уфтхак отошел от него и принялся изучать показания перед собой. «Где молот Морка?» — спросил он. Мостик Звездокрушилы был юдишечьим, широко модифицированным, но спец оставил многие приборы на месте. «Говорите про юдишек, что хотите, однако они хотя бы не шипачи. Они делают устройства, которые можно понять, не будучи механом и не разобравшись предварительно в куче проводов». «Вон тот!» — ответил спец, указав пальцем. «Ну что, все по плану!» — произнес Уфтхак и похрустел костяшками. Большинство варбоссов находилось бы на планете в центре замеса, но Миклорд был малость чудным. Он любил телепортнуться вниз на своем мегагарганте или просто оставаться на орбите и подрывать все при помощи пушек корабля. Как предполагал Уфтхак, такое бывает, когда рулит механ. Особенно механ дурных лун. Уфтхак был из дурных лун и ценил хорошую дакку не меньше других орков, но для нее есть свое время и место. «Нужно испачкать руки, иначе как все узнают, что ты реально босс?» Он подался вперед и вдавил переключатель в кыл на кричалке. «Это как черный гребень на Звездокрушиле! Слышит кто, говнюки?» Динамики взорвались шумом. Часть его составляли орочьи КП, которые узнали имя или голос Уфтхака и с энтузиазмом приветствовали его, или же с равным энтузиазмом велели катиться к зогу. Многое являлось просто шумом. Орки не питали склонности к молчанию, если только не были кровавыми топорами. Поэтому, если у орка имелся способ пошуметь, то обычно он им пользовался. А если есть способ транслировать этот шум далеко и широко для всех, кто слушает или не имеет возможности не слушать, тем лучше. Затем прорезался новый голос, более низкий и мощный, к тому же не казавшийся особо довольным. В былые дни Уфтхак мог бы не распознать обращенный на него сарказм. Однако сейчас его мозг, несомненно, развился в достаточной степени, чтобы понять, что это, и это ему не слишком нравилось. «Ну ты ж так хорошо попросил», — сказал он. Возможно, это было лишь воображение, но ему не показалось, что голос, исходивший из его рта, прозвучал сколько-либо выше или тоньше, чем голос Миклорда, из чего следовало, что он теперь вполне мог быть одних размеров с вообще самым большим меком. Небольшая пауза перед ответом Миклорда указывала, что тот это также заметил. «И что за хабар ты мне подогнал? Ты долговато сюда собирался, так что, надеюсь, его стоило ждать». «Я тоже», — совершенно искренне произнес Уфтхак. Он уже успел выцепить взглядом молот Мурка, характерный силуэт и набор огней на орбите над планетой, который начинал буднично разворачиваться к Звездокрушиле, словно приветствуя в группе. Между двумя кораблями ничего не было, и у Уфтхака возникло ощущение, что Миклорд приказывает своим тяжелым пушкам быть готовыми открыть огонь, чисто на всякий случай. «Так что, босс?» — небрежно сказал он. «Хочешь зайти и заценить, что я тебе привез? На этом корабле кое-что сильно особенное есть, и ты охота будет вблизи глянуть». Последовала пауза, а затем... «Лады, зайду глянуть на мой новый корабль. Что где-то есть?» Уфтхак ощетинился, его новый корабль, но промолчал. Думание, вот в чем был залог успеха. В том или ином виде оно довело его досюда и могло завести еще немного дальше. Он выглянул в иллюминатор, гадая, как скоро молот Морка подойдет к ним. Или Меклорд просто оставит свой корабль на месте, сядет в абордажный транспорт и прибудет таким образом. «Боже!» произнес спец, наморщив лоб и глядя на стрекочущий циферблат. «Мы сечем мощный скачок энергии на молоте Марка!» Уфтхак хмыкнул. В случае с Меклордом и его кораблем это могло значить что угодно. «Они пушки их не заряжают!» «Не, кажись!» отозвался спец, почесывая голову. «Похоже больше на...» Давление вдруг резко выросло, и у Уфтхака затрещало в ушах. Он крутанулся, а воздух на мостике замерцал, и разные гайкокруты спеца заспешили убраться подальше. Они знали, что сейчас произойдет. Искажение разделилось на полдюжины громоздких силуэтов, которые резко обрели реальность с почти чрезмерной четкостью. А потом завоняло озоном, и вот на мостике звездокрушилы уже стоял сам, вообще самый большой мег, вместе с группой орков, которых Уфтхак смутно признал самых доверенных подчиненных Меклорда. Он был громадным, облаченным в черно-желтое, как и положено дурным лунам. Одна рука его грозной мегаброни заканчивалась прокачанным комбинированным орудием со множеством стволов и всевозможными причудливыми системами подачи боекомплекта, а другая сжимала шакобой, трехглавое оружие, которое могло буквально вышибать куски врагов в варп. Меклорд был усыпан трофеями и прибамбасами, поскольку питал сильную и бесконечную страсть ко всему технологичному, а на знаменах у него за спиной объявляли о его многочисленных триумфах изображения, сделанные подневольными гротами. Уфтхак присвистнул. «У Бадрука идею взял. У говнюка этого!» — проворчал Меклорд. «Я б глянул, как он телепортнет мегагарганта в драку, зоганый любитель!» Он распрямился, задрав подбородок, что, как осознал Уфтхак, являлось попыткой посмотреть свысока. И это оказалось сложнее, чем прежде, поскольку они двое теперь были одинакового размера. «Ну, Уфтхак, черный гребень, что за хабар?» Он осмотрелся по сторонам и фыркнул. «Тут вообще ничего особенного не видать. Это не сам корабль, а то, что на нем», — сказал Уфтхак. «А точнее, что под ним. Я б тебе мог показать, да есть одна проблема». «Проблема?» — переспросил Меклорд, наклонив голову в бок. «Чё за проблема?» Уфтхак сделал глубокий вдох. Вот оно. Даже орку, даже такому большому, сильному и умному орку, как он, подобное давалось нелегко. Впрочем, коль скоро он и сам уже был довольно тяжелым, то, наверное, все было в порядке. «Проблема, что ты варбас», произнес он, разминая плечи. «А как по мне, не должен быть». У других видов могли бы последовать кружение и перебранка, дополнительные колкости и оскорбления. У орков это работало не так. Уфтхак бросил вызов, и Меклорд не собирался оставлять его сидеть без дела. Вообще самый большой мег поднял свое комби-орудие, загудели и защелкали системы подачи боеприпасов, пока автозагрузчики загоняли патроны в камеры. Но Уфтхак уже пришел в движение. Прыгнув вперед, он с размаху ударил по оружию понтобоем, и наэлектризованное навершие разнесло рабочие детали на дождь дробящих обломков, окативших нобов Меклорда, которые поспешно убрались с дороги. В эту драку они не могли вмешиваться. Так или иначе, Уфтхак и Меклорд должны были самостоятельно уложить оппонента. Уфтхак перехватил понтобой и махнул им в обратную сторону, пытаясь снести голову Меклорда, как он уже сделал со многими другими. Однако его планы сорвали огромные габариты противника. На пути попался громоздкий наплечник мегаброни Меклорда, и хотя удар пошатнул варбосса в бок, но лишь смял металл и оставил там рубец. Затем Меклорд ощерился и перешел в наступление. Уфтхак заблокировал 3 удара шакобоя, поскольку совершенно не хотел, чтобы у него пропадали части тела. Такие штуки могут реально испортить тебе день. Он бросил шоковую винтовку. Та была слишком неповоротливой для использования на столь близкой дистанции, а ему требовалась свободная рука. Он попробовал схватиться за рукоять шакобоя и сумел поймать ее, а затем с зубастой ухмылкой замахнулся на Меклорда понтобоем. К его вязчему удивлению, из обломков комби-орудия возникла свободная рука Меклорда и, бесстыдно подражая ему, перехватила понтобой под самым навершием. «Придется тебе получше постараться», – прошипел Меклорд. На его лице ясно читалась ярость. Он навалился, стараясь оттеснить Уфтхака назад при помощи своей огромной массы и силы, но к его видимому изумлению Уфтхак устоял. «Тебе тоже!» — рыкнул Уфтхак. «Зубы морка! Этот говнюк был силен!» Уфтхак пока что удерживал Меклорда на месте, но для этого требовалась вся его мощь. Сколько еще он сможет продолжать в том же духе? Сервоприводы в броне Меклорда визжали и протестовали, но не сдавались. Машины обычно не уставали, они просто работали до тех пор, пока не ломались. «Тут-то никак не победить», — произнес Меклорд, мерзко усмехнувшись. «У тебя силы мало». Прокляни его, Морг, но он мог быть прав. Уфтхак снова напрягся, но у него не получалось выкрутить какое-либо оружие из схватки Меклорда, а только так он мог не позволить Варбоссу осуществить то же самое. Требовался другой план. Требовалось сделать нечто неожиданное. Что самое неожиданное он мог сделать, чтобы оно при этом еще и могло сработать? Он разжал руки. Застигнутый врасплох внезапным отсутствием сопротивления, Меклорд качнулся на полшага вперед. Уфтхак поднырнул под левую руку большого Мека, оказавшись у того за спиной, обхватил второго орка обеими руками вокруг пояса и вложил все, что у него было, в один колоссальный рывок. Еще не так давно такая попытка была бы тщетной, причем уморительной. Но Уфтхак дрался и побеждал, и к тому же его доверху накачали крайне мощной смесью лекарств, которые ускорили естественную орочью предрасположенность прибавлять в размерах и в силе. Теперь он был намного сильнее. Достаточно сильным, чтобы приподнять другого орка в мегаброне, вздернуть его над головой и уронить макушкой в пол. Шум напоминал катаклизм. Казалось, будто кто-то швырнул очень крупный космический корабль на планету, сделанную из металла. Уфтхак с трудом поднялся на ноги, сознавая, что левая сторона груди недвусмысленно сообщает ему, что он зоганный идиот, и она не станет участвовать в его попытках повторить подобное, но оно того стоило. Вся верхняя часть брони Меклорда смялась, сервомеханизмы и передачи плевались и работали с перебоями, а голова Большого Мека была несколько более плоской, чем всего несколько секунд назад. И все-таки этот говнюк вставал. Варбоссом не станешь, если тебя может остановить даже средних размеров вмятина на голове. Уфтхак левой рукой вытащил стреляло и направил его в лицо Меклорду, но вообще самый большой Мек с рычанием выбросил вперед шакобой, и внезапно исчезла не только стреляло Уфтхака, но и его рука тоже. Он секунду таращился на культю, пока мозг не угнался за происходящим и не сообщил, что шакобой начисто вынес конечность в варп, а дальше нацелится в голову. «Тебе пора!» — гоготнул Меклорд, отводя шакобой для следующей атаки. Его броня была разбита, а голова была разбита еще сильнее, но в нем еще сохранялось достаточно силы, чтобы продолжать махаться. А у Уфтхака даже не было понтобоя. Тот находился далеко за пределами досягаемости, оставшись на палубе там, где выскользнул из схватки Меклорда. Уфтхак сомкнул кулак. Понтобой мгновенно возник у него в руке, и Уфтхак взмахнул оружием с быстротой и силой, порожденными безысходностью. Наэлектризованная поверхность молота встретилась с рукояткой шакобоя и переломила ее, так что крутящийся тройной боек улетел в одного из наблюдавших нобов и уничтожил того. А затем обратным ударом рубило понтобоя рассекло череп Меклорда надвое. Такого не мог выдержать даже вообще самый большой Мек. Он повалился назад, совершенно мертвый. Уфтхак на секунду оперся на рукоять понтобоя, а затем оглядел оставшихся нобов. «Есть кому что сказать?» Те посмотрели друг на друга. Никто не смог бы обвинить их в гениальности, однако им хватало ума, чтобы увидеть, куда дует ветер. «Нет, босс! Хорошо!» Уфтхак повысил голос. «Кто-нибудь, приведите дока шлакогрыза! Мне рука новая понадобится! Опять!» С горечью добавил он, глядя на обрубок. «Это будет уже третье». «Мне можно, босс?» Нетерпеливо спросил спец. «Можно это сделать?» Уфтхак кивнул. Некоторые моменты бывают достаточно значимыми, чтобы отметить их декларацией своих намерений. Чисто для того, чтобы никакие говнюки ничего не удумали. Он выпрямился во весь рост. «Огонь с черной пушки!» Спец толкнул рычаг вверх, насколько хватило хода, выкрутил три регулятора на максимум и грохнул рукой по самой большой, самой красной кнопке на всей панели управления кораблем. Уфтхак почувствовал, как внизу стал нарастать гудящий шум. Конечно, основную часть звездокрушилы сделали из кораблей юдишек, поскольку их корпуса и технологии были намного проще в работе, чем барахло шипачей, не говоря уж о существенно большей прочности. Однако в новом корабле Уфтхака был один чрезвычайно важный элемент, который сохранил свои шипаческие корни. Огромная темно-световая пушка, установленная под носом звездокрушилы, выстрелила мгновение спустя, отправив титаническую стрелу шипящего черного ничто в направлении молота Мурка. Корабль Меклорда был оснащен силовым полем, как и можно было ожидать от чего-то, созданного лично вообще самым большим меком. Но оно оказывало сопротивление всего миг, а потом выгорело, и разряд негативной энергии врезался в надстройку флагмана Техвакха. Он прожег второй крузер прямо насквозь, по крайней мере, пока не дошел до хранилищ топлива. После этого молот Морка разнесло на части взрывом, похожим на отдельное маленькое солнце, и в то же время по всему мостику звездокрушилы заискрило электричество, и все погасло. «Мы его сделали!» — ликующе заорал Уфтхак. «Кто теперь варбас, а?» Он нащупал выключатель кричалки и щелкнул им. «Кто теперь варбас?» Ответа не было. «Спец?» произнес Уфтхак. Он надеялся, что интонация голоса надлежаще передает его недовольство из-за неспособности позлорадствовать после этой демонстрации предельной стрелючести. «Пушка кучу систем вырубила, босс!» отозвался голос спеца. «Прожарила их хорошенько!» Уфтхак переварил это. «Хрен с ним!» проворчал он. «Хрен с ним!» согласился спец. «Ну вообще, давай глянем!» Послышался лязг и звуки работы гайкокрута. «Лады, теперь должно смочь базарить с остальным флотом. Мы с черной пушки снова пальнуть смогем?» С надеждой спросил Уфтхак. «Без понятия», признался спец. «Ее ж не должны были цеплять к кораблю типа этого. Прямо сейчас мы из нее по-любому пальнуть не смогем. Может, потом, когда я чутка больше барахла обратно запущу. Наверное, придется нам просто надеяться, чтоб эти говнюки запомнили, что она делает». Уфтхак пожал плечами. «Один выстрел покатит. Если кому охота, могет на меня по старинке попереть, и я его на задницу посажу». Он снова щелкнул переключателем кричалки. «Ну, говнюки, слухайте очень внимательно», начал он. «Я же это всего один раз скажу. Меклорду интересны были прикольные прибамбасы. И не подумайте ничего такого. С прикольными прибамбасами можно много потешного сделать. Но оно неправильно ради них по галактике мотаться. Мы ж орки, а не юдишки-шестереночники. Так что теперь все делаем по-моему. Спец ваш новый главный механ. Док Шлакогрыз ваш новый главный лечила. И это больше не Техвак». Он ухмыльнулся во мраке, и от его зубов отразился красный свет далекой звезды. «Это Вак Уфтхака, и пора нам галактику подпалить!» Текст читали Кирилл Головин и Каспер Вальтер. Звукорежиссер Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Музыкальное сопровождение Дмитрий Кокурин.